Валентина Петровна, Да. это Зуб, короче, мне тут надо вопрос один порешать. Тот внук, короче, твой, сломал мне руку, как бы компенсацию не надо. Иначе он, а то в смысле я его найти не могу, а через себя проще. При чем тут старуха? Чей внук? Твой. Так что, а он пропал, его найти не могу. А как бы, извини, сейчас бесплатная медицина Никогда слишком ваш дорогая. зуб моим не был. Не зуб, а твой внук этот. Это Валентина Петровна? Она. Это, короче, Зуб, ты небось в курсе, что твой внук мне руку сломал и сам пропал. Короче, когда мне деньги отдаст? Или ты мне когда отдашь, то я сам с ним договаривайся. Ничего не поняла. Короче, твой внук Руслан Викторович Выборнов мне руку сломал. А, короче, и сам сейчас пропал. Мне компенсацию платить не хочет, потому что у меня страховки медицинской нет. Так что, короче, оплатишь расходы, а там мне с ним сама потом договоришься, сколько. Я тебе так говорю, нормально. Короче, твой внук мне руку сломал. Когда платишь? Зря, что башку не сломал. А за что? Я ничего-то не сделал, да и тебе тоже особо ничего я не сделал. Сука, ты около него не живешь, ебаный. Он мне Он просто на хуй улице знает, где встретил, живет, блядь. он меня на улице встретил, я называться за хлебушком сходил, и в итоге он А он мне. твою рожу не знает, что за рожа, блядь. Ну и он-то меня узнал как-то. Ты сроду не видел и узнал. Ну, может, по голосу понял, я хрен его знает. Ты что, идешь по улице, поешь, что ли? Нет, я по телефону шел, разговаривал. А он что, стоял около будки? О какой будке? Я по мобильнику разговаривал. Да, так он всех прохожих слушает, когда они Ну, мало ли, разговаривают. может, в интернете где-нибудь на запись наткнулся, узнал голос, вот и отоварил меня. Давно ебнулся, сука! Нет, ты чего?